Глава вторая. Прошло 3 месяца с того дня, как Даша и Игорь решили жить вместе. В телекомпании поначалу бурный роман генерального директора и журналистки вызвали шок. Первое время все только об этом и говорили. Большинство было уверено, что эти двое схлестнулись раньше, поэтому и ее победа на конкурсе, и приглашение на работу, а главное покупка квартиры, были этапами заранее продуманного плана. «Ай да Горин! Ловко же он все это провернул!» Восхищенно говорили сторонники этой версии, заговорщицки подмигивая друг другу. Другие, тоже придерживаясь версии о хитром плане, вместо восхищения кривили рот и возмущались. Какой цинизм! А ведь прикидывался примерным семьянином, порядочным человеком. Тех, кто считал Горина и Волкову коварными заговорщиками, было большинство. И лишь меньшая часть коллектива приняла на веру правдивую версию, что они не знали друг друга. Долго были просто коллегами, а потом вдруг накрыло. И это закономерно. Ложь выглядит более достоверно, чем правда. Но в глазах и тех, и других, и третьих, репутация генерального директора оказалась сильно подмоченной. Больше не было к нему того уважения, как к человеку честному, порядочному, принципиальному, справедливому, готовому пожертвовать личным ради общего, этакому рыцарю без страха и упрека. Он такой же, как и все, говорили сотрудники, бросил свою непрезентабельную жену ради более смазливой женщины. Тем не менее, Горин продолжал управлять компанией по-прежнему принципиально жестко, с высоко поднятой гордой головой, проходил мимо подобострастно здоровающихся сотрудников. Свои отношения с Дашей они не афишировали, на собраниях обращались друг к другу по-деловому, только служебная машина теперь отвозила на работу и с работы не Бачурину в качестве жены и спутницы генерального, а Волкову. Поскольку сладкая парочка новой пищи для сплетен не давала, взгляды любителей посудачить обратились к отставной жене. Тяжелее всех в этой ситуации пришлось, конечно, Лене. Параллельно с переживанием личного горя она должна была держать удар на работе. Она приходила на студию тщательно причесанная, ухоженная, на лице появился макияж. Она и одеваться стала более изящно, по последней моде. Оказалось, что смелые наряды очень идут к ее высокой спортивной фигуре и стильной короткой стрижке. Лена старалась выглядеть веселой и жизнерадостной, и когда она разговаривала с соперницей, безмятежно и доброжелательно улыбаясь, никто по ее виду не догадался бы, чего ей это стоило. На нескромные вопросы она неизменно отвечала, что они с мужем вместе так решили, что они остаются друзьями, что она рада за него и одобряет его выбор. Такая красивая, талантливая девушка. А на вопросы и намеки о том, что, возможно, перемены в ее внешности тоже связаны с какими-то переменами в личном, она многозначительно и загадочно улыбалась. Никто не знал, что каждый вечер она плачет в подушку, стараясь рыданиями не разбудить сынишку, а утром тщательно красит веки, чтобы скрыть следы припухлости. Не вынеся одиночества по вечерам, она приняла решение забрать ребенка от родителей, устроила его в садик, и началась для нее жизнь полная хлопот, в которой некогда было оплакивать себя и зацикливаться на своих неудачах. Утром в садик, быстро, чтобы успеть на служебный, вечером в садик, а потом по дороге в магазин, пока сынишка играет, приготовление ужина. Муж мог перекусить где-то на ходу, а ребенок должен получать полноценное питание каждый день, а потом поиграть, порисовать, традиционная книжка на ночь. И когда до сна остается полчаса, можно, наконец, пожалеть себя и поплакать. Однако постепенно эти полчаса превратились в 15, 10, 5 минут, а потом и вовсе Лена стала засыпать, как только голова прикасалась к подушке. Зато на работе ее дела пошли в гору. Горин назначил ее редактором новостей вместо опального Артема. И если раньше Лена была в телекомпании в тени мужа, жена генерального, и все, то теперь она стала могущественным человеком. Конечно, злые языки не преминули посудачить, что муж этим назначением заплатил брошенной жене за моральный ущерб. Но поговорили, да и замолчали. Ну а Даша стала настоящей звездой. Горин жил у нее. Его бракоразводный процесс должен был закончиться через месяц. Когда новости были смонтированы, а до записи ведущей оставалось еще полчаса, Лена Бачурина в надежде немного отдохнуть налила себе чашечку крепкого кофе и, поудобнее усевшись за свой компьютер, вышла в личную почту на Яндексе. Высветилось одно новое сообщение. Это оказался сценарий Даши. Лена сохранила его в папку личных документов и, мельком взглянув на часы, стала читать. Как обычно, сценарий оказался удачным. Напрасно Лена перечитывала его в надежде найти какую-нибудь оплошность, нестыковку, неловкое выражение. Все было отшлифовано. Сюжетная линия выстроена в жанре детектива. Вздохнув, Лена великодушно написала ответ: «Сценарий хороший, замечаний, пожеланий нет». Нажала кнопку «Отправить». «Не помешаю?» «Нет». К ней бесшумно, по-кошачьи подошла Лина Деева. Заговорщицки, обернувшись и убедившись, что в редакции никого кроме них нет, она придвинула к Лене офисное кресло и начала разговор издалека, словно прощупывая почву. «Ну и как поживает отставная жена?» «А твое какое дело?» Лена пожала плечами и резко отвернулась к монитору, давая понять, что разговор на эту тему ей не интересен. «Просто я представляю, как ты ненавидишь этого, ну, своего бывшего, а также его любовницу, эту хитрую потаскушку. Что скажешь, не так?» «Ну, так». Лена поняла, что разговор эта Деева затеяла неспроста, а потому решила подыграть ей. «Я так и думала. Подумать только, он бросил тебя с маленьким ребенком, опозорил на всю телекомпанию. Эта тварь ходит, задрав нос, и смеется над тобой. Если бы ты знала, как мы все тебе сочувствуем. Хорошо, что хоть есть те, кто мне сочувствует, а не только смеется». Горько усмехнулась Лена, внимательно изучая Дееву. Так казалось чересчур возбужденной для изъявления простого сочувствия. «Я не просто сочувствую, я предлагаю действовать». «Действовать? Как? Перекраситься в блондинку? Зря иронизируешь. Я предлагаю верный способ спихнуть эту наглую особу и отомстить Горину». «Звучит заманчиво. Каким образом? А ты готова?» «Послушай, Линочка, детка, ты задаешь глупые вопросы. Сама подумай. Он бросил меня с маленьким ребенком. Опозорил, как ты говоришь. И теперь на моих глазах любезничает с этой смазливой девчонкой. Ну как? Как я могу после этого относиться к нему и к ней? Как? Может, другая простила бы его? Как говорится, если ударили по одной щеке. Но я не из таких. Нюнить, жаловаться тоже не в моих правилах. Я постоянно думаю, как можно показать этой парочке, что не они одни хозяева жизни? Но пока ничего не могу придумать. Если у тебя есть что-то, говори. Я же понимаю, что мы с тобой союзники. Он унизил и отстранил Артема, тебя задвинул. Если ты задумала что-то стоящее, я тебя поддержу». «Точно? Точнее, некуда. Ты не выдашь нас?» «Нас? Кого это нас?» «Нет, не выдам, я с вами. Как еще тебя убедить? Поклясться жизнью ребенка?» «Ладно. Я знала, что ты нас поддержишь. Короче, против Горина готовится заговор». «С целью?» «Снять его, разумеется, тогда и девка его полетит». «Но каким образом?» «Нет, мне кажется, это глупость. Генеральный директор назначается в Москве. Вся эта мышиная возня ни к чему не приведет. Полетим, скорее всего, мы. А мне свое место жалко. Мне ребенка кормить надо. Опереться-то не на кого». «Да нет же, дело верное. Ты послушай, есть группа недовольных Гориным. Они написали письмо, в котором изложили свои претензии. Сейчас собираются подписи под ним. Когда подпишутся все желающие, письмо будет перенаправлено в Москву, Добродееву». «То есть ты просто хотела заполучить мою подпись наряду еще с десятком?» «Там не десяток, там почти сотня. А я, прежде чем поговорить с тобой, подумала, что твоя подпись будет самая важная. Когда сама жена свидетельствует против мужа, и я подумала, что и тебе будет приятно вбить гвоздь в гроб мужа рядом с еще сотней гвоздей». Лену начало трясти от возмущения, однако, видя, что Деева как-то неуверенно стала на нее посматривать, она решила для пользы дела продолжить игру. «Ты правильно подумала. Как я уже сказала, я с вами. Только я не уверена, что этот способ действенный. Игорь повысил рейтинг, открывает новые проекты, а его личная жизнь к телевидению никакого отношения не имеет». «Ну, разумеется. Но он вырыл себе могилу другим способом. А личная жизнь так до кучи. Вернее, она станет как бы главной причиной, а на самом деле, ну, в общем, все дело в его новом проекте». Губернатор в шоке. «Так вот оно что!» До Лены начал доходить масштаб опасности. «Это другое дело. И что дальше?» «Дальше губернатор лично поедет с этим письмом в Москву, Добродееву, подключит все свои связи. Окей, давай письмо. Лина, опасливо оглянувшись, достала из папки письмо, отпечатанное на листах формата А4. Вот. Лена принялась читать письмо лихорадочно, стараясь по возможности запомнить его содержание. От волнения буквы прыгали перед ее глазами. Смысл написанного не сразу доходил до ее возбужденного сознания. В письме был собран компромат на Горина. Злопыхатели не забыли ничего. Перечислялись репрессии в отношении старых, заслуженных работников телевидения. Вот когда аукнулись последствия его жестокой политики. Особенно акцентрировалось на то, что он потратил казенные деньги на приобретение квартиры для любовницы. И как бы на десерт, последний проект подавался как экстремизм, подрыв авторитета власти. Круто, ничего не скажешь. Работал профессионал. Ну и кто под этим бредом подписался? Лена взволнованно пробежалась глазами подписи. Кто они, иуды? Оказалось, что почти весь коллектив встал в оппозицию. За исключением особо приближенных, тех, кого Горин называл своей командой. Проще было вычислить, чьих подписей нет. С удивлением Лена увидела подпись Артема. А Артем-то при чем? Он же больше не член нашего коллектива. Или с уходом Игоря он хочет вернуться на место редактора? На мое место? Глаза Лены сверкали. Ох, не умею притворяться, еле сдерживаюсь. Однако Деева поняла ее возмущение так, как надо. Леночка, солнце, не бойся. Артем не претендует на твое место. Он отлично устроился на ТВ-6. Он директор вещания. Зарплата в 1,5 раза больше, чем здесь. Все-таки коммерческое телевидение – это не государственное. Вот именно, не государственное, – мрачно подумала Лена. Итак, письмо прочитано. Что делать? Порвать? Но оппозиции не составит труда написать и подписать новое. Зато к ней уже былого доверия не будет. Их с Игорем недруги затаятся. Да, но Игорь успеет принять меры. Какие меры? Уволить всех подписантов? Это невозможно. Так что же делать? Впервые Лена не могла принять решение. А принимать надо было как можно скорее. Деева опять стала смотреть на нее подозрительно. «Ну, а кто организатор всего этого? Ты?» «Нет, а кто?» «Ты подписывать будешь?» «Конечно, буду». «Что ж не подписываешь?» «Сейчас возьму и подпишу». «Так кто организатор?» «Подпиши, узнаешь. Пока что с твоей стороны одни вопросы, никакого действия». «Хорошо», — Елена подписала письмо. «Надо не только фамилию, а должность, редактор программы новостей». «Ну вот, так нормально?» «Да, все отлично. Так кто организатор всего этого?» «Извини, но сказать не могу». Лина удовлетворенно убрала письмо в папку. «Ну, пока». Лена ошеломленно смотрела, как за Деевой закрывается дверь. Слышала, как затихают в конце коридора ее шаги. Дрожащей рукой она набрала местный номер Горина. «Я слушаю», — ответил его деловитый голос. «Ты не слишком занят? У меня срочное сообщение для тебя. Заходи». Лена взглянула на часы. С минуты на минуту должна начаться запись. Да ладно, в конце концов, там есть режиссер. Перепрыгивая через ступеньку, она взлетела на третий этаж, где размещался кабинет генерального директора. Игорь что-то читал. Увидев бывшую жену, улыбнулся, кивнул на кресло рядом. «Ну, что там у тебя? Кстати, ты не опоздаешь на запись? Пусть сегодня записываются без меня». «Вот как? Ты обычно сама присутствуешь». «Сегодня не могу, дело есть!» И Лена, волнуясь, рассказала Горину про письмо. Он выглядел больше удивленным, чем обеспокоенным. Приподняв брови, он холодно и зло улыбался. «Вот ненормальный! Игорь, ты не сердишься, что я подписала это дурацкое письмо?» Игорь встретил ее по собачьей преданный взгляд. «Нет, конечно, ты поступила правильно. Нам нужен свой человек во вражеском лагере. Старайся внедриться к ним в доверие, чтобы узнать, кто зачинщик. Я почти уверена, что это Артем с Линой. Артем интригует, а Лина с этим письмом носится. Тут-то как раз все понятно. Ну, что делать будем? Завтра позвоню Добродееву. Смешные люди. Ох, боюсь, что у нас мало времени. Не бери в голову. Нет никаких причин для беспокойства. Сама подумай, кого в Москве послушают? Меня или уволенного редактора новостей? Мне достаточно только пару слов сказать, что я его уволил, а он мне мстит. И любовница его коллектив баламутит. Да, но подписи, там больше половины коллектива. Недовольные всегда найдутся. Всех их поувольняю, будут знать у меня, как интриговать вместо того, чтобы работать. Уверен, что самые бездельники и подписались в первых рядах. Ну, дай бог, дай бог. Игорь считал, что нет повода для беспокойства. Тем не менее, домой приехал на взводе. Даша в этот день вернулась с работы раньше, чем он. Она встретила его теплым запахом ватрушек, розовыми щеками и белозубой улыбкой. Привычно подставила щеку для поцелуя. Однако, метнув на мужа внимательный взгляд, нахмурилась. «Что случилось?» «Да...» – неопределенно махнул он рукой. «Дай раздеться». Игорь сосредоточенно скинул куртку, машинально вымыл руки и сел за кухонный стол, где его ждали ватрушки со сметаной и зеленый чай. «Умница моя! Представляю, как это вкусно!» «Что случилось?» – повторила Даша настойчиво. Игорь отправил в рот ватрушку со сметаной и стал рассказывать. Под конец дня ко мне зашла Лена и рассказала... Что рассказала? Что к ней подходила Деева с письмом кляузой на меня, что в этом письме все было собрано, и что я бросил семью, и что государственные деньги потратил на квартиру для себя и тебя. Чуть не в экстремисты меня записали с этим новым проектом, а под письмом подписи почти половины коллектива. А на каком основании Деева показала письмо Лене? Что ж тут непонятного? Как брошенной жене... чтобы та из чувства мести подписалась. И что, Лена? Известно, что. Подписалась. Надо же было это письмо прочитать, посмотреть, кто предатель, а потом ко мне побежала. Ну и правильно. И что хочет Линка делать с этим письмом? Вести в Москву Добродееву. Кто, Линка? Да нет, бери выше, сам губернатор. Короче, ему не по вкусу пришелся наш проект. И он задумал меня свалить. Прямо борьба не на жизнь, а на смерть. Кто кого? «Отлично!» – глаза у Даши засверкали, как у азартного игрока. «Это же как раз говорит о том, насколько этот проект попадет в цель. Боже, какая хорошая новость!» «Цель – это точно! Трясется за свое место, гад!» «Когда он везет письмо?» «Когда? А это мы сейчас узнаем. Позвоню Женьке». Евгений Гуляев был личным пресс-секретарем губернатора. Игорь набрал по мобильному его номер. «Женя, привет! Не отвлекаю?» «Слушай, когда твой шеф в Москву отчаливает? Завтра? Когда самолет? Почему интересуюсь?» «Так на завтра вроде пресс-конференция намечена, а тут слух прошел, что он улетает. Так съемочную группу, значит, не отправлять? Ах, в пятницу? Понял, ну, пока». Не стал у него про письмо спрашивать. Если Женька знает про письмо, да не говорит, значит, прикинется, что ему ничего не известно. Понятно же, что он на стороне того, кто ему деньги платит. «Что собираешься предпринимать?» Завтра первым делом позвоню Добродееву, упряжу удар. Когда дело закончится, я им всем покажу, всем, кто подписался. Эту тварь Дееву уволь первым делом, ведь получила уже раз по носу. Нет, продолжает. А, кстати, чья идея с этим письмецом? Думаю, ее и Артемкина. Наша команда, надеюсь, не подписалась? Нет, не выйдет у них ничего, ты даже не переживай. А то, что борьба началась, это закономерно, это только... вдохновить может, показать, что мы на правильном пути. Конечно, но все равно обидно, что люди, которые тебе в рот заглядывают и кланяются при встрече, готовы нож тебе в спину. Привыкай, такова жизнь. К предательству никогда не привыкну. Игорь влюбленно посмотрел на Дашу. И я счастлив, что тылы у меня надежные.